Мой ходил в развалочку, потирая запястьем толстый вздернутый нос. Шляпка сбилась на темечко, открыв седые виски и загорелую стариковскую лысину. Когда все были в сборе, и автобус должен был тронуться в Марсель, одному парню из группы стало плохо. Ему помогли выйти из салона. Жена Аркадия Инина взяла смассировать ему руку, а в автобусе загудела стихийная вещь. Все латошницы оказались целительницами, слава богу, недопущенными к практике, иначе судьбу туриста, перебравшего на теплоходе водки, было бы трудно предсказать. Он немного пришел в себя, тетки вытряхнули из сумок таблетки от разных болезней. У одной дамы все-таки сыскался нитроглицерин, но в дороге молодцу опять сделалось худо. Но он резко побледнел, и водитель Лоран решил свернуть к ближайшей больнице. Потом говорили, что если ездокам из России нужно что-либо показывать во Франции, так это обычный районный госпиталь. Визгливая путеводительница зашла с соловьем, рассказывая о местной системе здравоохранения. Захворавшему парню не дали пропасть и при отсутствии медицинской страховки. В этот раз и вправду стоило ему напиться, чтобы пройти полное обследование и нехотя уважить наших латошниц, дружно потянувшихся в больничный туалет по такому случаю, с тем, что весь оставшийся до Марселя отрезок пути восхищаться. Надо ж, какой туалет, ты не скажешь, чистенький, а запах? Ну да, мне-то после долгих скитаний по родине понятны эти восторги. Ноябрь, 27-е, 2009 года. Мочить в сортире. Эпиграф. Все террористы сидят в сортирах, ждут спецназ и кричат «Занято!» Виктор Коклюшкин, добрый бог. Когда-то русская певица Людмила Р. рассказала мне семейную байку, которую теперь, по прошествии времени, я подозреваю, она все-таки взяла на прокат из городского фольклора. В той истории ее папаша, приехавший из глухой воронежской деревни, ходил мрачнее тучи по городской квартире, в которой она учинила пышный ремонт. И, невзирая на все ее хлопоты и заботы, делался с каждым днем все грустнее и грустнее. А затем, на вопрос, что его так тяготит и мучает, выпалил в сердцах Людка: «Но не могу я срать в доме». Байка всегда вызывала понимающие прыскани. Дескать, вот он, сельский человек, привык это делать во дворе. И, сообразно юмористическому перевертышу, ему неудобно оставлять позорный след в доме, где стоит и хрусталь, и выставлены куклы из всех широт, в которых побывала его прославленная дочурка. Все, кому довелось путешествовать по нашей стране, знают, что стыдливое отношение к туалетам вылилось у нас в сущее бедствие. Водителям, туристам, актерам известно об этом не с хлестких фельетонов. В районных домах культуры даже служебные и уборные просто кричат о затянувшемся мезозое в этих очагах просветительства. Места для важных отлучек оборудованы так, что проще в них было бы не заглядывать, если бы природа придумала какой-то другой выход терпению. Позавчера, воротясь из Конакова, я долго не мог забыть туалет, в котором унитаз, разумеется, без крышки, был чем-то утоплен в трехступенчатом постаменте со скошенными под разными углами ступенями. Я даже не пытаюсь разгадать загадку прихотливого воображения дизайнера, которого в ненастный час осенило таким решением. Я уж не говорю про новые отели, в которых перепеть унитазы не удалось бы даже герою Олеши из зависти. Ключи от нужников в сочинских придорожных ресторанах дают ли чуть не под залог в виде паспорта. Многие платные туалеты в России будут прославлены в веках из-за того, что рядом с мужскими кабинками обыкновенно сидит чиновница, отмеривающая туалетную бумагу. Что это? Отчего это? На дворе 21 век. Неужто только мы и Индия теперь впереди всей планеты в этом испытании мочи? Никаких террористов в наших сортирах мочить не нужно. Достаточно их просто там запереть. 24 сентября 2003 года. Было время разбрасывать камни, настало время собирать их для бизнеса. Карфаген должен был быть разрушен, чтобы на месте развалин наши тетки купили бы по тунисскому барабанчику. Еще в Москве, в аэропорту, мы набрали целую стопку книг. Бестселлеры нового века, произведения Мураками и Коэльо. Эти романы сейчас читают все, кто в последние годы не расстался с привычкой читать книги